Глава 9. Командный аватар бессмертного Мше улегся в пенал установки искусственного жизнеобеспечения флагманского дредноута и вышел из активной фазы. Глаза аватара закрылись, и Мше привычно оказался внутри цифровой емкости планетоида бессмертия. Итак, глобальное наступление коалиции низкоэнергетического пространства началось, и пора приступать к реализации своего плана. Сейчас он активирует шпионский аватар, который болтается в виде камня среди бесполезных астероидов в системе Ярны, вот уже 6-й год, и воплотит в жизнь финальную часть многоходовой комбинации, задуманной так давно. Арктида будет запечена вместе со всей светящейся белой гадостью, обитающей на ее поверхности. Учитывая, что войска коалиции уже приступили к высадке во всей галактике Сияющих, как минимум в 3 солнечных системах, о которых имеется точная информация, что они обитаемы, то крайне маловероятно, что у Сияющих найдутся время и силы организовать в системе Ярны спасательную операцию. Скорее всего, они пришлют пару разведчиков, которые увидят превратившуюся в мертвый камень планету и уйдут. Но, быть может, заберут с собой пару-другую выживших, тех, кому в момент удара стерилизатора повезет оказаться в космосе. Пожалуй, этому спасению Мше препятствовать не станет. Так будет даже лучше для его плана. Сияющие увидят понемногу высаживающиеся в системе Ярны войска Бессмертного, поймут, что драться тут уже не за кого, заберут уцелевших и покинут систему навсегда, чтобы героически сдохнуть, обороняя какую-нибудь другую систему. Это они любят. По самым скромным подсчетам, система Ярны станет принадлежать Мше целиком и полностью не позднее, чем через час. Пожалуй, он переименует ее из Ярны в Йох-Анан, что означает «Господь даровал». Это одновременно польстит новому Господу и послужит прозрачным намеком остальным бессмертным. Партнеры не должны забывать, кто здесь на коне. Вообще, надо признать, что с тех пор, как бессмертный Эллу был низвергнут на задворке политического Олимпа, дела идут отлично. Они бы шли и вовсе прекрасно, если бы Эллу перестал существовать вообще. И в какой-то момент ситуация была от этого недалека. Когда Эллу в один момент потерял 2/3 своего флота, ресурсную систему водоплавающих и анонимность местоположения планетоида Бессмертия, его позиции в подкомитете бессмертных рухнули, и многие бессмертные выстраивали планы избавиться от Эллу, пока представился шанс. Желающих уничтожить его планетоид оказалось достаточно и без Мше, и в кулуарах подкомитета даже началась тайная интрига за то, кто станет опекуном цивилизации планеты Нот. Сразу несколько флотов разных бессмертных, разумеется, инкогнито, высадились в той безымянной системе, где Эллу дрожал от ужаса, внутри своего планетоида. Но в самый последний момент Элло так и исхитрился убрать планетоид у всех из-под носа незаметно. Однозначно ему оказали помощь, сам бы он не смог. Его флот был со всех сторон окружен многократно превосходящими в силе и численности войсками. Из планетоида не спускали глаз 1000 шпионов. И все же Элло бежал. Мше был уверен, что это стало возможным из-за саботажа бессмертной Аши и бессмертного Хве. Они заявили всем о своем нейтралитете, но втайне организовали побег Эллу. Среди неизвестных боевых флотов, накапливающихся вокруг флота Эллу, несомненно, были флоты этих двоих. Именно они, заранее сговорившись, вывели свои силы на передовые позиции якобы для нанесения первого удара. Препятствовать им, понятное дело, никто не стал. Зачем губить свой флот в передовой атаке на свежие вражеские войска, когда кто-то менее умный горит желанием сделать это за тебя? В итоге, силы всех заинтересованных в уничтожении Эллу оказались на вторых ролях, и наблюдение за планетоидом ослабло. В этот момент Эллу и увел планетоид в прыжок. Когда его исчезновение было обнаружено, понять, куда он делся, было уже невозможно. От уничтожения заклятого конкурента пришлось отказаться. Но других проблем с Эллу больше не возникало. Вся троица, Эллу, Хве и Аши, сидела, сбившись в кучу, и везде выступала чуть ли не совместно. Оно и понятно, без Эллу бессмертный Хве быстро превратится в бессловесного вассала кого-нибудь неизмеримо более умного и могущественного, и Аше останется в одиночестве. Сделать недальновидного одиночку в подкомитете нерукопожатным вообще не проблема, особенно для председателя подкомитета. Не приходилось сомневаться, что именно эти перспективы и подтолкнули Хве и Аше спасти Эллу. Втроем у них сохранился некий минимальный альянс, дающий призрачный шанс на возвращение былого влияния в некой туманной перспективе. Разгадать, на что сия Святая Троица делает ставку, было элементарно. Они, как и все остальные, ждали глобального наступления коалиции, чтобы выслужиться перед эмиссаром. Всем им будет выдано огромное количество войск из галактики 4 и 6 энергонового пространства. И шансы продемонстрировать Господу свою полезность у них будут. Но бессмертный Мше, как никто другой, понимал, что делать ставку на одно только везение означает рано или поздно проиграть все. А план этих троих, иначе чем расчетом на везение, назвать проблематично. Чем не везение, хотя бы сам факт того, что владельцы относительно скромных флотов получают под свое управление силы бесов и черных в десятки раз больше. Да, бесы тупы настолько, что их лидерам никто не доверит серьезную операцию. Но черные будут уже поумнее. Да, их пространство далеко от рубежа, и чернокожие слабо представляют себе, что такое светлые вообще, и сияющие в частности. Но за черными стоят рептилии, которые и создали большинство чернокожих видов. И рептилии знают окраины галактики пограничные не хуже бессмертных из галактики Юр. Они справляются с руководством чернокожими полчищами не хуже, а относительно некоторых серых и лучше. Просто эмиссары в курсе бесконечных претензий некоторых цивилизаций Игиги к некоторым цивилизациям Юров. Вот и поддерживают между ними здоровую конкуренцию. «Разделяй и властвуй». Этой технологией эмиссары пользовались еще во времена подготовки первой всеобщей. Но везение рано или поздно может закончиться. Другие галактики серой расы гораздо крупнее Юр. Тамошние бессмертные, конечно, не станут выражать свое недовольство эмиссарам. Так недолго и бессмертие потерять. И лезть в чужую галактику со своими разборками также не будут. Зато тайно организовать гибель в бою сияющими всех сил какого-нибудь выскочки смогут вполне. Во время наступления на пограничную все будут рядом, подставить соседа несложно, особенно сообща. А ведь есть еще рептилии, особенно Игиги, которые едва ли не больше остальных жаждут получить часть пограничной и будут интриговать тем больше, чем дальше продвинется коалиция в ходе начавшегося наступления. Их соплеменники из других галактик 8 энергонного пространства поддержат их уже хотя бы из солидарности против серых и застарелой обиды на то, что эмиссары постоянно забирают у рептилий какую-нибудь часть черных и отдают их серым. А ведь рептилии считают созданные ими чернокожие виды своей собственностью и вполне могут крупно нагадить бессмертным, возглавляющим их черных рабов, если представится возможность. Например, некий эмиссар гибнет в бою с высокомерными сияющими, что уже не раз случалось, и рабы божьи на какое-то время остаются без своего господа. Кто даст гарантию, что в этот момент флоты чернокожих, приданные некоему бессмертному, не покинут свои позиции? Не по злому умыслу, упаси Господь, по ужасной ошибке. И сияющие раздавят, если не самого бессмертного, то все его силы, отшвыривая тем самым на политическую обочину до тех пор, пока лишившийся войск бессмертный не сумеет накопить новые. А на такое требуются средства, и немалые. И время, которое может оказаться упущенным. Ведь никто не знает, как пройдет наступление и каковыми окажутся его результаты. Ибо в этих результатах заинтересовано очень много различных сил, каждая из которых преследует собственные интересы. Те же «желтые», в силу своей исключительной плодовитости, крайне заинтересованы в новых территориях. Их даже не смутит несоответствие энергетических пространств, потому что ресурсы захваченной планеты или Солнечной системы «желтые» успеют выкачать досуха гораздо раньше, чем занимающиеся этим колонисты выродятся до состояния утерявших интеллект приматов. Вряд ли желтых вообще будет интересовать судьба подобных колоний после того, как их ресурсы окажутся выработаны целиком. Им свое наследие девать некуда, если бы не крайне агрессивные естественные условия планет желтых галактик, от узкоглазых деваться было бы некуда. Хорошо еще, что с мозгами у них дела обстоят довольно посредственно. Копируют они превосходно, но ожидать от них фундаментальных прорывов не приходится. Это гарантирует всех от того, что однажды к тебе на голову свалится безмерный желтый флот, вооруженный новейшими технологиями, о которых ты даже не слышал. Вот мы и подошли к главному – красным. Как раз они-то изобретают лучше всех остальных, причем все, хоть гуманоидные, хоть не гуманоидные виды пространства 14 энергонов. Да, их плодовитость вполне посредственна, ни с желтыми, ни с черными не сравнить, но наука красных всегда опережает остальное низкоэнергетическое пространство хотя бы на шаг. Для мощной науки и, соответственно, мощной индустрии, притворяющей в жизни ее передовые достижения, нужны не просто ресурсы, а наиболее дорогостоящие ресурсы. Все это мы видим с одной стороны. С другой, мы видим галактику пограничную, которая напичкана всевозможными ресурсами, да еще постоянно находится некоторой своей частью за рубежом, в 14 энергонном пространстве, абсолютно законном для красных. Как говорится, делайте выводы. Когда будете делать, не забудьте учесть маленький нюанс. Пограничная – это лестница в пространство сияющих. По крайней мере, в этом секторе рубежа. Этот плацдарм пожелает занять каждый, кто рассчитывает в дальнейшем отщипнуть от пирога сияющих, лопающегося от ресурсов. Что автоматически означает следующее. Пограничная никогда не будет принадлежать кому-то одному или даже какой-то одной расе. Свой интерес здесь захочет иметь каждая раса, а раз так, то долго ли все это обилие игроков станет терпеть выскочек вроде нашей Святой Троицы, получивших за черные глазки огромные войска, выпистыванные другими, захвативших чужими руками некие куски, которые много кто пожелает оспорить, особенно впоследствии. Нет, Мше не столь глуп, чтобы делать ставку на везение постоянно. Он заранее позаботится о более устойчивых позициях. Наемников и технологии можно купить за собственные средства. Стерилизатор обеспечит захват планет сияющих с минимальными потерями. Его ресурсная база будет расти, наемные и собственные силы увеличиваться. И при этом у него не будет головной боли с живыми планетами, каждая из которых подвергается удару социопсихологического оружия конкурентов. Все продумано до мелочей. Бессмертный Мше неторопливо, но целеустремленно протянет цепочку запеченных стерилизатором планет через весь спиральный рукав. А если повезет, вот тут как раз и можно понадеяться на удачу, то через всю пограничную. Это будет тонкая путеводная нить от одного края галактики до другого. Поначалу обустройство и эксплуатация жилых зон на мертвых безатмосферных планетах обойдется недешево, но при правильном подходе данная нить станет одним из кратчайших и наиболее выгодных транспортных, а затем и торговых маршрутов. Выгода от владения таким маршрутом будет более чем колоссальна. Очень многие захотят возить трофеи по его коридору, и чем дальше коалиция продвинется в пространство высоких энергий, тем интенсивнее будет становиться грузопоток. Проблемы с деньгами уйдут на второй план, если не на 22-й. А когда Мше не стеснен в средствах, его недосягаемый интеллект способен творить чудеса почище сияющих. Не исключено, что этот маршрут удастся продлить через какую-нибудь из следующих галактик сияющих. К моменту окончания второй всеобщей и началу следующей, во имя передела собственности, его мощь будет настолько велика, что многие будут вынуждены с ним считаться, даже если не хотят. И начало всему будет положено прямо сейчас. Система Ярны, точнее, Йох-Анан, расположена крайне выгодно с точки зрения космических перевозок и станет превосходной отправной точкой в начале глобального торгового пути. И оспорить право собственности Мше на завоеванную систему не сможет никто, потому что он захватит ее единолично, собственными силами. В этом и заключалась интрига. Дело в том, что это наступление эмиссары не просто готовили в течение 400 лет. Высокомерные темные сделали на него серьезную ставку. Это попытка окончательно ослабить сияющих перед последним, завершающим ударом. Накапливавшиеся 4 века войска пойдут в бой без эмиссаров. Высокомерные темные лишь ускорят прохождение гипертрасс до едва ли не мгновенного, но сами затаятся в пространстве низких энергий. Без атаки эмиссаров к сияющим не придут высокомерные светлые. По крайней мере, они не явятся в четырехмерный слой сразу. Атака коалиции нанесет одновременный удар по абсолютно всем обитаемым системам сияющих, как это было сделано в начале Второй Всеобщей. Потери светлых будут огромны. Резня будет идти до тех пор, пока сияющих не останется так мало, что высокомерные светлые окажутся вынуждены прислать сюда своих представителей. Вот тут начнется вторая часть балета. Высокомерные темные устроят какое-то контрнаступление где-то в вышних слоях, воспользовавшись тем, что оттуда сюда ушла часть светлых. Правда это или очередная насмешка эмиссаров, никто знать не может. Но главное не в этом, а в том, что когда высокомерные светлые придут, будет их, как обычно, немного. Поэтому они вмешаются только в самые кровопролитные сражения, где перевес сил коалиции будет огромен, и сияющие окажутся обречены. Вот в этот миг эмиссары нанесут свой удар. Они проявятся в солнечных системах сияющих, натиск на которые коалиция сознательно сделает слабыми, и сотрут эти системы в порошок до появления там высокомерных светлых. Высокомерные светлые, конечно же, бросят все и ринутся туда, и окажутся на некоторое время скованы поединками с эмиссарами. Те, в свою очередь, заранее подготовятся к противостоянию. В итоге солнечные системы сияющих, в которых перевес коалиции будет подавляющим, также окажутся уничтожены целиком и полностью. Для того, чтобы глобальное наступление оказалось максимально продуктивным, все цели рассчитаны и распределены заранее между военачальниками коалиции. Самые важные для сияющих солнечные системы разделены на две приоритетные группы. Первая будет уничтожена подавляющими силами коалиции. Вторая будет уничтожена эмиссарами. В тот момент, когда каждому военачальнику коалиции выдавался свой объект для атаки, бессмертный Мше нижайше умолял Господа позволить ему единолично захватить систему Ярны. Эмиссар согласился, это входило в его планы. Кроме того, он немедленно объявил всем бессмертным, что Мше есть образец ревностного служения Господу и потому получит систему Ярны в собственность, если воплотит в жизнь свои обещания, как это произошло 300 лет назад с системой водоплавающих. Освободившиеся силы черных, от которых Мше отказался добровольно, эмиссар тут же передал бессмертному Эллу, но Мше это даже устраивало. После захвата системы Ярны он сошлется на большие потери и не полезет дальше в мясорубку. Даже если эмиссар повелит сделать это, то войска Мше точно не попадут в резню первыми, и можно будет сохранить хотя бы часть сил для защиты увеличившегося количества собственности. В том, что защищать потребуется, сомневаться не приходилось. Из опыта самого первого наступления Второй Всеобщей следовало, что высокомерные светлые придут на помощь сияющим в любом случае, и одним ударом очистить от светящейся белой погони пространство высоких энергий не получится. Это автоматически означает, что какая-то часть сияющих выживет. И чем быстрее коалиция соберет следующее глобальное наступление, тем больше шансов добить их в другой раз. Однако между этими двумя ударами неизбежно пройдет некоторое время, которое необходимо провести с пользой, то есть как минимум сохранить завоеванное. А если сияющие понесут такие потери, что им станет не до мести, то выполнить программу максимум, дождаться перезарядки стерилизатора и получить в собственность следующую в списке будущей транспортной артерии солнечную систему. А для того, чтобы бессмертный Эллу не радовался чрезмерно столь неожиданно свалившимся ему в руки дополнительным войскам, Мше принял скромные меры. Связался с цивилизацией Игиге, которая считала себя собственником указанной чернокожей цивилизации. Сообщил им некоторые данные о целях и задачах Эллу и пообещал содействие в вопросах восстановления справедливости. Что бы там ни захватил Эллу, позже на это смогут заявить свои права, если не Игиги, то участвовавшие в захвате Черной, с подачи Игиги уж точно. Данное обещание можно будет проигнорировать в любой момент, и Игиги это прекрасно понимают. Но учитывая, что это оказалась цивилизация Ануна, давний враг Нода и Эдема, они с радостью согласились на тайное сотрудничество. Прибывающий в недрах цифровой емкости Мше запросил у планетоида точное время и сверился с планом глобального наступления. Передовые флоты коалиции секунду назад вышли в реальный космос в солнечных системах сияющих. Пришло время ему получить свою собственность. Пока будет производиться прицеливание и выстрел стерилизатора, все солнечные системы сияющих в пограничной будут охвачены резнёй. Справиться надо будет только с эскадрой, непосредственно охраняющей Арктиду, и с космической крепостью. Накопленных им сил хватит, чтобы сделать это без проблем, если соблюсти два фактора. Ударить по планете и по крепости стерилизатором прежде, чем с Арктиды поднимутся эскадры ратного ополчения сияющих. И бросить на эскадру охраны все свои силы одновременно и внезапно, не дав сияющим возможности занять выгодную позицию и встретить огнем войска Мше во время выхода из гиперпространства. За первым дело не станет. Стерилизатор он будет наводить лично, а ради второго пришлось выложить поистине грандиозную сумму. Купить у красных технологию ноль перехода оказалось абсолютно нереально. Ценник заломили за облачный. Тут всем под комитетом бессмертных такой суммы не собрать. Приобрести готовое устройство ноль перехода тоже не получилось. Мало того, что стоило оно почти столько же, сколько сама технология, так еще в продаже не было ни одного устройства. Все было задействовано в подготовке к наступлению на эпицентр высоких энергий, согласно повелению эмиссаров. Но Мше, как всегда, сумел найти выход из, на первый взгляд, тупиковой ситуации. Он перекупил у рептилий генератор кротовой норы. Чешуйчатые поганцы приобрели устройство у красных и перепродали ему за двойную цену. Но это того стоило. Не ноль переход, конечно, но тоже пойдет. Через кротовую нору флот доберется из системы Шах, галактики Юр, до системы Ярны в пограничной за 5-7 секунд. И еще порядка суток соединительный переход будет сохранять стабильность. Жаль, что устройство одноразовое. Оно стоило безумное количество средств. Впрочем, с захватом ресурсной системы все расходы окупятся стократно. Да и дальность действия норы не превышает расстояние отсюда до середины ближайшего спирального рукава пограничной. Позже, когда вступление в права над системой Йоханан принесет дивиденды, можно будет обдумать целесообразность приобретения чего-либо мощнее. Или купить такой же генератор. Его вполне хватит, чтобы дотянуться до следующей солнечной системы в его списке. Бессмертный Мше приказал планетоиду подключить его к шпионскому аватару в системе Йоханан, и цифровое ничто вокруг него сменилось ледяным космическим вакуумом. Выполненный в виде куска камня аватар сохранился идеально, и, следуя изначально заложенной программе, немедленно начал заряжать солнечные батареи. Техника высокомерных, пусть даже разработанная для четырехмерного слоя Вселенной, не переставала восхищать. Через каких-нибудь 5 минут аватар уже был способен начать сканирование системы и управление огнем стерилизатора. Это оказалось как нельзя кстати, потому что ситуация чуть было не вышла из-под контроля. На Арктиде обнаружилось несколько асов сияющих, и они успели засечь его появление. К счастью, боевых асов среди них не имелось, и это все упрощало. 8 или 9 гражданских представителей высшего подвида сияющих остались на поверхности планеты. Еще один в настоящий момент летел на гражданской яхте на соединение с эскадрой охраны. Похоже, собрался искать аватар бессмертия. И что еще хуже, на самой Арктиде вовсю кипела эвакуация. Сотни тысяч разнообразных судов тянулись к установленным в горной области наземным ноль вратам бесконечным потоком, навсегда покидая планету. Если сияющие эвакуируют население, значит на 100% уверены в том, что планета подвергнется нападению. То ли они сразу не надеялись удержать систему, то ли стремятся свести потери среди гражданских к минимуму, теперь это не имеет значения. Если ас соединится с эскадрой охраны, то так или иначе они обнаружат аватар, а это чревато ноль переходом к планетоиду бессмертия. Необходимо действовать немедленно, чтобы сияющим стало не до него. Бессмертный Мше не стал дожидаться полной зарядки элементов питания аватара и вышел на связь с Объединенным комитетом начальников штабов своей цивилизации. «Министр обороны, начинайте вторжение! Немедленно!» Аватар мгновенно переключился на частоту научной команды, управляющей стерилизатором. «Господа, наведение на цель завершено. Наносите удар». «Мы готовы, сэр». С готовностью откликнулся научный руководитель. «Начинаем обратный отчет. 4, 3, 2, 1. Удар!» «Мы сделали это. Сэр, стерилизатор активирован». Мше возрился на планету сияющих, с опасением отмечая, что их эскадра охраны начинает движение в его сторону. Еще несколько секунд, и гражданский ас поймет, где спрятан аватар. Но мощные вычислительные способности аватара сообщили, что у сияющего нет этих секунд. Дальше все произошло как в крупнобюджетном блокбастере. Над плоскостью эклиптики, прямо над Арктидой, космический мрак смяло в подобие призмы, из чрева которой в планету ударило облако светло-коричневого тумана, накрывая земной шар вместе с орбитальной космической крепостью и самым краем задевая формацию эскадры охраны. За секунду до этого сияющие словно почувствовали приближение расплаты за свое существование, и поток тянущихся к ноль вратам летательных средств резко ускорился. Бессмертный Мше пожалел, что выполненный в виде куска астероида шпионский аватар не умеет хохотать, и принялся хохотать мысленно, наблюдая за тем, как куча разношерстных судов сталкивается друг с другом в сломавшемся транспортном потоке. Каким-то счастливчикам удалось нырнуть во врата, и земной шар полыхнул огнем, вспыхивая по всей поверхности до самой стратосферы. Космическая крепость вспыхнула, подобно зажженной спичке, и разлетелась на мелкие куски, хаотичными обломками, ринувшиеся в разные стороны. Эффектно и стильно, сразу чувствуется рука эмиссаров. Пару секунд Арктида мало чем отличалась от Солнца, сияя, словно второе светило. Нет, это ли не тонкий сарказм судьбы? Сияющих уничтожило сияние. Мше мысленно аплодировал машинерии вышних темных слоев. Браво! Есть чем насладиться искушенному эстету. Сияние угасло, сменяясь бордово-красным свечением раскаленной земной поверхности, быстро окутывающейся клубами пара, истекающими в космос. Остатки атмосферы и испарившейся океанской воды покидают планету. Тоже выглядят недурственно. Эскадра сияющих уцелела сугубо номинально. Уничтоженных кораблей не было, но аппаратура аватара сообщала о тяжелых повреждениях всех боевых единиц. Полумертвая эскадра изменила направление и рванулась к запеченному земному шару, забывая о бессмертном. Сканеры зарегистрировали множественную активность в стремительно испаряющейся атмосфере и спустя секунду выдали отчет. В момент удара находящиеся на поверхности асы сияющих разложили свои тела на атомы и освободили внутреннюю энергию. Это пусть и ненадолго, но создало таки какую-то защиту, и некоторое количество транспортных средств все-таки сумело выжить. Теперь они поднимались на орбиту, и эскадра охраны спешила к ним на помощь. Ничего, это поправимо. Мше удовлетворенно разглядывал, как недалеко от хорошенько прожаренной планеты спухает сфера кротовой норы. Из ее чрева извергается поток его флота. 100 000 боевых кораблей. Почти 200 лет подготовки. Впрочем, своих тут лишь половина. Остальное наемники из 6 энергонного пространства. Удалось нанять с дисконтом тех, кому на родных планетах не досталось космических кораблей. Удачная сделка, кстати. Перед глобальным наступлением цены везде росли, поэтому пришлось пообещать двойные бонусы после победы. Так что теперь будут всюду идти в первых рядах, чтобы потом было меньше выплат. 2000-я передовая формация чернокожих болванов увидела 150 вымпелов эскадры сияющих и храбро ринулась в лобовую атаку, предвкушая легкую победу. Упс, похоже, выплат будет даже меньше, чем ожидалось. В общем-то, это неплохо, но не в самом же начале наступления нести такие потери. Надо будет поменять министра обороны. Прежний был интереснее. Жаль, что вляпался в коррупционный скандал с лоббированием госзаказа. Пришлось посадить. Может, выпустить? У него есть пара заместительниц, прославившихся постельными заслугами. Пусть отдуваются. Как раз сейчас они находятся в мужской половой фазе, что очень вовремя. Исключены ссылки на беременность. Идея, заслуживающая внимания. Кротовая нора неплоха, надо иметь в виду. Прошло лишь несколько секунд, но в системе Йоханан уже высадилась четверть его флота. Отличная пропускная способность. Еще цену бы пониже. После наступления красные наверняка станут сговорчивее, и можно будет приобрести у них несколько подобных устройств и сбить ценник минимум вдвое. Да сожрут бесы этих хасов, как же все-таки много выживших. Бессмертный недовольно разглядывал нестройное рассыпчатое облако сильно поврежденных гражданских судов сияющих, поднимающихся на орбиту. Да их там тысячи, и в каждом наверняка сидит толпа. Адмирал. Мше вышел на связь с военачальником, возглавляющим высадившийся в системе Йоханан флот. Уничтожьте гражданские суда, пока им не пришло в голову сформироваться в ополчение и оказать организованное сопротивление. Я пришлю вам еще 50 000 вымпелов. И помните, несколько сот сияющих должны покинуть эту систему живыми. Кто-то должен сообщить остальным светящимся идиотам, что Арктиду уже можно не спасать. Да, сэр. Отрапортовал адмирал. Мы сделаем это, сэр. Мше напоследок окинул взглядом свою новую систему. Арктида быстро остывала, превращаясь из раскаленного шара в обычный кусок мертвого камня. Остатки эскадры охраны сияющих сияли уже не звездным, а бесконечно черным пламенем, доживая свои последние минуты. Авангард чернокожих был почти полностью потерян, а это мелочи. Черных у него осталось еще много. Половина его флота шла на перехват гражданских судов сияющих, основная масса которых еле плелась, получив фатальные повреждения. Больше никакой работы для шпионского аватара не было. Пора переключиться на боевой аватар и въехать в систему Йоханан на белом дредноуте, как подобает победителю. Для него первая часть глобального наступления завершилась блестящим успехом. Можно даже сказать, сияющим успехом. Но ждать общего развития событий придется еще долго. Заодно не помешает лично проследить за подъемом на борт шпионского аватара. Это оборудование обошлось в совершенно немыслимые средства и еще не раз пригодится. Аппаратура аватара разразилась сигналами тревоги максимальной степени угрозы, заставляя Мши мысленно вздрогнуть. Он лихорадочно заозирался и с ужасом увидел вырывающуюся из фотосферы звезды сияющую сферу светоча ближнего боя, опоясанную хорошо знакомым свастичным узором. Спустя бесконечно короткие доли секунды сияющая громада резко остановилась в одном метре от каменной глыбы шпионского аватара, и Мше, разрываясь от ужаса, всеми фибрами души подал команду на самоподрыв. Аватар разлетелся на куски, отторгая сознание бессмертного. И в заполнившей зрительные центры мозга темноте быстро таяло эфемерное подрагивание энергии вспыхнувшего перед светочем ноль перехода. «Эрик, Алиса, ждите меня на Даарии». Торбранд мгновенным импульсом зажег посреди центрального отсека светоча область прямого перехода, и могучий грифон плавным прыжком покинул свечение кристалла питомца. Крылатый зверь бросил на хозяина взгляд, коротко заскулил и исчез в прозрачном мерцании. «Я с тобой!» Алиса, изготовившаяся к форсажу, перед подрагивающим энергиями зеркалом ноль перехода, не стала разрывать слияние. «Там целая галактика чужих, Тебе любая помощь пригодится. Не прогоняй меня. Скорее, вперед. Не то он уйдет. Не уйдет. Сверхмощный разум боевого аса лавинообразно поднял свою работоспособность до нечеловечески огромной величины. Я ждал этого момента 430 лет. Сознание Торбранда коснулось затихающего энергопотока Арктиды. Биосфера полностью уничтожена. Почва и атмосфера выгорели, вода испарена. Остатки раскаленного пара и воздуха унесло в космос. Живая Земля погибла. Закончить эвакуацию не удалось. Не хватило нескольких часов. Но удар машинерии высокомерных темных все же застал обитателей Арктиды врасплох. Эмиссары все рассчитали заранее. Глобальное наступление коалиции сделало бессмертных смелее, и каждый из них, кто имел в распоряжении неспосланное высокомерными темными оружие, применил его на своем участке фронта. Так произошло во всех порубежных галактиках, и штаб флота получал сообщение об огромных потерях. Что-то удалось отразить, что-то нивелировать с той или иной степени успеха. Но попавшие под сокрушительный удар небольшие земли были слишком малы для организации успешного противодействия. Меньше всего потерь было на Арктиде. 11 миллионов сияющих. Но 80% погибших составляли дети, слишком малые для освоения гравитационного контура. 11 миллионов погибло за 2 мгновения вместе со своей родиной. Еще 3 миллиона с трудом уцелели благодаря самопожертвованию асов гражданских каст, но их предельно поврежденные транспортные средства гибнут сейчас под огнем 30-тысячного флота темных. И вражеские корабли продолжают прибывать. Глобальное наступление темных началось с ударов бессмертных, нанесенных одновременно с высадкой сил вторжения. Четверть часа назад все обитаемые системы пограничной подверглись массированной атаке. Из гиперпространства вывалились миллионы вражеских кораблей, и это была только первая волна атакующих. Штаб флота сообщал, что остальные галактики сияющих подверглись еще большему натиску. Численный перевес противника огромен. Воинская каста объявила о битве до последнего бойца. И все флоты ратного ополчения вступили в сражение. Сводная группировка Торбранда встала насмерть в системе Аркольна. И отчаянный зов о помощи пришел с Арктиды, когда все пространство Аркольна было объято безжалостной неравной битвой. Дальнюю орбиту Аркольна пришлось оставить практически сразу, дабы эффективнее сплотить войска вокруг живых земель. И сейчас темные беспрепятственно накапливают там выходящие из гиперпрыжка силы. Передовые подразделения сияющих вошли в режим битва насмерть, и ценой своей жизни выигрывают для остального флота драгоценные крохи времени, в течение которых происходит абсолютная мобилизация. Эскадры ратного ополчения занимают места в боевом строю, и вся созидательная мощь гражданских каст сводится воедино. Сразить бесконечные миллиарды темных самоубийственной контратаки не хватит никаких сил. И боевая мощь сияющих выстраивается в двойной порядок. Пока одна часть сражается, вторая проходит срочный ремонт, первичное лечение и доукомплектование. Отныне пространство высоких энергий будет вести бой непрерывно до тех пор, пока не победит, либо не погибнет. Зов о помощи с Арктиды пришел спустя миг после того, как Торбранд почувствовал, что неотвратимая катастрофа пришла в систему Ярны. Он успел отправить несколько эскадр на усиление обороны в другие солнечные системы Чертога Лебедя, и темные бросили на блокировку ноль перехода огромные силы. Боевой ас погасил ноль переход перед носом у атакующих формаций, и с тех пор его светоч находился в самой гуще сражения, в составе передовых сил, тающих под триллионами вражеских ударов. Из этих доблестных бойцов не выжить никому, и каждый из них знал об этом. И ярость удесятеряла их силы, ибо никто не желал уступать смрадной саранче темных. Очень скоро все они падут, но уже сейчас ясно, что остальные войска успеют развернуться в заранее отработанный двойной боевой порядок. О гибели Арктиды одновременно сообщили с трех точек. Диспетчеры жизни рекущих, регулирующие прибытие потока эвакуируемых жителей Арктиды через наземный ноль врата Руты, командир эскадры, обороняющий систему Ярны, и хранитель эскасты аргонавтов Ас Световид. Световид оказался единственным, оставшимся в живых асом Арктиды, потому что в момент удара был в космосе, пытаясь найти появившегося в системе бессмертного. Но в системе Ярны началась высадка сил вторжения, и над едва спасшимися обитателями погибшей Земли нависла угроза полного уничтожения. Торбрандт взял с собой два авианосца – Дарию и Ариадну. Это все, что было возможно вывести из боя. И открыл ноль-переход прямо из гущи сражения в фотосферу Ярны Солнца. Несколько сот вражеских кораблей одновременно ринулись вперед следом за авианосцами и сгорели в недрах светила. Какое-то время темные будут продолжать лезть в ноль-переход, но рассчитывать на то, что это сильно сократит их количество, не приходится. Прием старый и известен давно. Военачальники противника быстро догадаются, в чем дело, и отдадут своим подчиненным приказ игнорировать призрачное зеркало. Бессмертного Торбрандт почувствовал сразу, едва светоч Адельхейд оказался внутри Ярны Солнца. Ошибиться было невозможно. Арктиду убил его давний враг, тот самый, что ускользал от него все эти лета. На этот раз его аватар был выполнен в виде глыбы бесполезного метеорита и напичкан следящим оборудованием. Теперь понятно, почему удар по Арктиде получился настолько точным. Бессмертный лично осуществлял наведение. На подготовку вторжения правитель Серых не поскупился. Недалеко от погибшей Земли обнаружилась сфера выхода из кротовой норы, откуда в систему Ярны беспрестанно прибывал его флот. Генератор кротовой норы Бессмертный купил какой-то из красных рас. Больше подобное устройство ему было взять неоткуда. Значит, правитель Серых не сомневается, что захваченная система будет принадлежать ему единолично. «Авианосцам обеспечить отступление мирного населения», – приказал боевой ас. «Я займусь Бессмертным и его кротовой норой. За мной никому не лететь. Во славу расы». «Во славу!» Единый ответ тысяч бойцов слился с ударом сердец, начавших отчет последних частей жизни бесстрашных сыновей небесной расы Сияния Света. 300 крейсеров против 30 000 тяжелых кораблей противника, не считая истребителей. Славная битва, исполненная великой доблести. Последний бой и последний подвиг. Авианосцы ринулись в бой, и Светоч, повинуясь приказу слитного сознания, мгновенным форсажем предстал перед затаившимся в астероидном поле аватаром Бессмертного. Тень, отбрасываемую потоком, управляющей аватаром Вышней Энергии, Торбрандт увидел еще в момент ускорения. Могучее сознание боевого аса, давно достигшего высшего предела в развитии, ощутило местонахождение планетоида Бессмертия, и Торбрандт зажег ноль-переход раньше, чем упивающийся победой правитель Серых осознал, что его машинерия отчаянно трубит тревогу. Бессмертный взорвал аватар, но теперь его уже ничто не спасет. Боевой ас проводил взглядом исчезающего в области прямого перехода Грифона, и слитное сознание вспыхнуло командой. Светоч сорвался с места, пронзая эфемерно подрагивающее зеркало призрачных энергий, и оказался в мертвой солнечной системе галактики Юр. Несколько тысяч охранных роботов, накрытых полями преломления, дали по Светочу одновременный залп и подорвали рядом с ним кварковый заряд. За бесконечно краткий миг до этого пылающая звездным огнем сфера вспыхнула угольно-черной лучистой энергией и перешла на ускорение, 30-кратно превышающее скорость фотона. Кварковая реакция пожрала гигантский участок пространства, но ее остаточный удар не смог пробить защиту боевого аса. Торбрандт перенаправил энергию гибели окружающей темной материи на ее же возрождение, и перед искрящимся от избытка заряда бездонно-андроцитовым сгустком энергии задрожало зеркало ноль перехода. «Бессмертный только что совершил прыжок. Надеется укрыться за своими полчищами. За ним». Алиса перешла на ускорение, вводя Светоч в другую солнечную систему, и тут же оказалась в самом центре океана из боевых кораблей темных. Невидимая махина планетоида Бессмертия была где-то совсем близко. Алиса не видела ее сама, но слитное сознание чувствовало, как вскипает энергоконтур Светоча, питаемый яростной жаждой мести боевого аса. Искривители нанесли мощный удар, и в окружающем океане вражеских кораблей словно пронесся исполинский порыв ветра, вымывая в нем огромную прореху, слабо клубящуюся пылью рассыпающихся многопалубных монстров. В 10 000 километрах из ниоткуда вынырнул уродливый планетоид, полностью состоящих из сложных переплетений металлических сегментов. Четверть планетоида словно только что выгрызла пасть невидимого хищника. Из разорванных внутренностей в космос били фонтаны каких-то газов, струи мгновенно заледеневающих мутных жидкостей и целые потоки искр и разрядов коричневой энергии. Планетоид пытался уйти в прыжок, но не смог и начал набирать скорость, стремясь сблизиться с обитаемой землей темных. 70-тысячный флот противника, ожидающий своей очереди у сферы кротовой норы, одновременно пришел в движение и бросился на защиту своего бессмертного. Слитное сознание вспыхнуло векторной сеткой маневров, и Алиса бросила светоч в серию разнонаправленных ускорений. Искривители разметали в атомную пыль ближайшую эскадру темных, и пылающий лучистым мраком сгусток энергии прожег словно бумагу все, что оказалось у него на пути. Светоч сходу вонзился в разодранные внутренности планетоида бессмертия, вгрызся в его внутреннюю начинку и замер подобно пуле, застрявшей во вражеском сердце. «Будь здесь!» Торбрандт разорвал слияние, и его сияющая мраком фигура исчезла в области прямого перехода. Слитые с энергоконтуром светоча энергии Алисы метнулись к кристаллу слежения, и ее сознание настроилось на энергопоток возлюбленного. Могучий боевой ас мчался в облаке антивещества сквозь электронно-стальные внутренности планетоида, прожигая путь напрямик. Ослепительные фотонные вспышки аннигилирующих металлов и прочих веществ слились в одно сплошное сияние, и пришлось перейти в режим непосредственного восприятия энергопотоков. Но путь Торбранда оказался недолг. Спустя четверть части боевой ас достиг помещения, более всего напоминающего электронный лес. Только вместо стволов у металлокерамических деревьев, опутанных зарослями всевозможных тока, шина и ресурсопроводов, были полупрозрачные трубы, застывшими внутри аватарами различных типов. Многие тубы деревья были пусты, и в их чревах неизвестные механизмы на глазах собирали новые гуманоидные силуэты. Ближайший к Торбранду ствол туба распахнулся, и оттуда появился бессмертный, на ходу ведущий огонь из мощного бластера. Боевой ас ударил по нему зарядом антивещества, не оборачиваясь, и побежал дальше, прожигая собой оплавленный тоннель в чреве туб сборщиков аватаров. Получившего заряд бессмертного разорвало на куски. Но в следующую секунду из другого синтезатора выпрыгнул новый аватар, бросаясь на перерез Торбранду. Могучий ас рассек его надвое ударом тахионного клинка и увеличил скорость бега. Бессмертный в отчаянной попытке выжить делал все, что было в его силах. Один за другим аватары выскакивали из синтезаторов и устремлялись в бой. Они стреляли, взрывались, бросались на таран, но противостоять боевому асу не смогли. Торбранд прошел синтез-лабораторию насквозь, оказываясь в напичканном неизвестной машинерии зале, и прожег путь напролом, останавливаясь перед скованной силовыми полями емкостью. Боевой ас одновременным ударом боевых кристаллов обеих рук перегрузил защитное поле емкости, и силовая оболочка неровно заморгала, угасая. Взмах тахионного клинка рассек переднюю панель, и емкость неожиданно лопнула, стремительно раскрываясь во все стороны, подобно диафрагме. Диафрагма ударила в Торбранда кривым зарядом коричневой энергии и выпустила наружу сверхскоростного бота на наземной ходовой части. Бот рванулся в ускорение, стремясь затеряться среди оплавленных искрящих конструкций, но не успел. Боевой ас перенес вражескую атаку без последствий и мощным прыжком наперерез боту прожег в нагромождениях техногенного оборудования дымящийся расплавленным металлом проход. Боевой кристалл ударил сверхмалым импульсом, и заряд антивещества срезал боту нижнюю четверть корпуса вместе с ходовой частью. Бот беспорядочно закувыркался и врезался в какое-то массивное устройство. Из его пробитого корпуса вырвался совсем небольшой летающий дрон, и молнией метнулся прочь. В следующий миг летающий механизм резко замедлился, увязая в гравитационном поле. Его конструкция не выдержала запредельного давления и лопнула, осыпаясь на металлокерамическое покрытие. Из обломков выкатился портативный яйцеобразный контейнер и замер, уткнувшись в подошву боевого аса, только что погасившего антиоболочку. Пятиметровый гигант неторопливым движением раздавил контейнер, опустился на корточки и подобрал выпавший из него игловидный цифровой накопитель информации. Мгновение боевой ас разглядывал толстую тефлоновую иглу, после чего шагнул во вспыхнувшее подле себя прозрачное облако прямого перехода. «Бери перехватчик и возвращайся в систему Ярны». Возникший перед Алисой Торбранд выдернул ее из свечения пилотского поста и протянул иглу цифрового накопителя. «Держи. Я открою ноль переход прямо рядом со светочем. Поторопись». «Я не брошу тебя!» В ужасе воскликнула Алиса, делая шаг назад и отстраняясь от иглы. «Мы должны уйти вместе. Мы успеем. Им нас не победить!» «Слушай меня очень внимательно, ибо время стремительно истекает». Торбранд мягко привлек ее к себе и вложил иглу в ладонь. «В этом накопителе содержится сознание бессмертного. Он знает о планах эмиссаров. В его памяти сохранены все цели в мире пограничной, предназначенные для атаки высокомерных темных. Эти сведения должны попасть в штаб флота и конунгам всех боевых группировок сияющих. Тогда мы успеем эвакуировать население через наземный ноль врата. Эмиссары нанесут удар в пустоту или окажутся встречены нашими высокомерными предками. Там будет видно. Времени очень мало. Информация должна попасть ко всем быстро и одновременно. Это можно организовать только с разведцентра на Дэй. Поэтому ты переместишься в систему Ярны и найдешь Аса Свидовида. Я чувствую, что он еще жив. Пусть он откроет тебе ноль переход в систему Ярила Солнца. Дэя находится там». «Почему ты не откроешь ноль переход сразу туда?» Алиса почувствовала, как пол начинает уходить у нее из-под ног от ужасного предчувствия. «Мы можем прыгнуть отсюда!» «Скоро здесь будет эмиссар. Я чувствую его приближение. Он ищет нас. Он знает, что бессмертный не убит полностью, и его планы попали мне в руки. Эмиссар отследит наш переход к Дэи с легкостью и уничтожит разведцентр. Нельзя привлекать к Дэи его внимание. Посему ты прыгнешь к Ярне одна. И оттуда доберешься до Дэи. Я сделал копию памяти бессмертного. Она находится в моем разуме. Эмиссар чувствует это и сделает все, чтобы уничтожить ее. Но твоего ухода он не заметит. Ты для него слишком мелкая букашка, и я позабочусь о том, чтобы не осталось никаких следов. А также об исполнении заповеди о священной мести. Эта солнечная система серых больше никогда не родит ни бессмертного, ни его трусливых марионеток. Поторопись же». «Но...» Алиса до боли сжала иглу в ладони. «Как же я без тебя?» Она почувствовала, как ласковый лучик его энергии восстанавливает стабильность ее энергопотока и наполняет организм мощным потенциалом. «Я не смогу жить одна, без тебя. Не прогоняй меня, возлюбленный мой». «Тебе нельзя умирать». Торбранд бережно подхватил ее на руки и ласково сжал в объятиях. «Твоя сущность совсем не заполнена. Ты попадешь сюда вновь, а я уйду слишком высоко. Ты должна жить. Ты гармоничная. Через 4-5 веков ты станешь асом. Уйдешь ввысь, и тогда мы встретимся вновь». «Я не смогу». Алиса ощутила, как внутри ее сущности медленно разливается холодная, тоскливая пустота. «Я не смогу без тебя. Я знаю, мне не перенести одиночество». «Ты не будешь одинока вечно». Боевой ас коснулся губами ее губ. «Я разыщу тебя. Где бы ты ни оказалась, я приду за тобой. Я обещаю. А теперь ступай. Эмиссар близко. Мы ничего не можем сделать ему, только опередить. Ибо в нашем слое вселенной считаться со временем вынуждены даже высокомерные. Иди, солнышко мое, и помни мои слова». Торбранд поставил ее на ноги, и прозрачные энергии области прямого перехода поглотили Алису, перенося в крохотный ангар Светоча. Она бросилась к одному из двух перехватчиков, служивших Светочу вспомогательными средствами передвижения, и заняла место в свечении боевого поста. Ее тело переполняло энергией, резко увеличивая возможности юной воительницы. Но сердце задыхалось от горя, и слезы против воли текли из глаз, бесшумно растворяясь в сплетении энергий. Сознание разрывалось на части, стремясь одновременно выполнить последний приказ Конунга и остаться рядом с возлюбленным. И Алиса, словно в тумане, вывела перехватчик из докового гнезда и увидела прямо перед собой крохотное зеркало ноль перехода. Поторопись. Кристалл связи донес до нее голос Торбранда, и сердце защемило невыносимой болью. Могучий боевой ас перешел в режим внешнего управления, и его тело начало сливаться с расщепляющимися кристаллами светоча, накапливающими сверхмощный импульс деформации темной материи. «Эмиссар сейчас будет здесь. Не подведи меня». «Я не подведу свою любовь. Я не подведу свою родину и расу. Я сделаю все, как ты велел, и буду ждать тебя. Очень ждать». Перехватчик рванулся вперед, пронзая эфемерную дрожь ноль перехода, и сущность Алисы ощутила, как где-то безмерно далеко, в другой галактике, посреди солнечной системы серых, вскипает океан разъяренной темной материи, захлестывая все вокруг лавиной обезумевшей ярости. Спустя миг физика солнечной системы потеряла стабильность, превращая огромный сектор пространства в едкую пыль. И ее исполинский шквал ураганным ударом разнес в дымное крошево планету серых и их флот, растянувшийся между генератором кротовой норы и разодранным планетоидом бессмертия. Внутри Алисы что-то оборвалось. Все вокруг потускнело, становясь серым и однообразным, и связь с чужой галактикой прервалась навсегда. Явившийся спустя миг эмиссар безразлично обозрел мертвую систему, превращающуюся в пронизанную агрессивными потоками элементарных частиц свалку всевозможных объектов, убедился в том, что захвативший память убитого бессмертного ас сияющих перестал существовать в этом слое вселенной, и торопливо исчез, дабы не привлекать к себе внимания слишком могущественных противников. Сияющая капля перехватчика вырвалась из зеркала ноль перехода в систему Ярна и тут же оказалась под огнем противника. Несколько сот вражеских кораблей срочно отделялись от флота темных и разворачивались в сторону открывшегося ноль перехода, одновременно нанося заградительный удар. Въевшиеся в подсознание рефлексы вспыхнули стремительной последовательностью действий, и Алиса бросила перехватчик в серию маневров уклонения. Пространство в районе угасшего ноль перехода вскипело разрывами зарядов и буйством смертельных энергий, но крохотная сияющая искра уже вышла из области поражения. Противник немедленно скорректировал огонь, и Алиса перешла на форсажное ускорение, уходя от рокового удара. Перехватчик ринулся вперед, лавируя между вспухающими на пути исполинскими взрывами, и устремился к яростно кипящему сражению. Мгновенно стало ясно, что без повреждений до своих не добраться. Флот темных потерял 20% своей численности, но эскадра охраны Арктиды полностью погибла. Оба прибывших на выручку авианосца выпустили штурмовые крейсера и находились на низкой орбите погибшей Арктиды, располагаясь на одной линии. Дария закрывала собой Ариадну, окруженную густым облаком гражданских судов. Общий энергопоток сражения показывал, что множество из них повреждены настолько, что полностью потеряли ход, и Ариадна гравитационными лучами затаскивает их в доковые гнезда вместо своих крейсеров. Вокруг авианосца кружила смертельная карусель из штурмовых крейсеров, пылающих угольно-черным свечением режима «Битва насмерть», преградившая путь рвущимся к гражданским судам эскадрам черных. Остальной флот противника, состоящий из флотилии серых, образовал полусферу, взяв сияющих в окружение, и вел огонь с дальних дистанций, не особо заботясь о безопасности своих чернокожих соратников. Другого пути к своим, кроме прорыва прямо через гущу вражеских сил, не было. И Алиса бросила перехватчик в замысловатую змейку зигзагов, ввинчиваясь в море кораблей противника. Окружающее пространство мгновенно заребило прочерками боеголовок и иглами лазерных лучей, со всех сторон бьющими в крохотную каплю перехватчика. Слившаяся с общим энергопотоком боя сознание Алиса, напитанная энергиями боевого аса, ощущала направление вражеских ударов точно в момент производства выстрелов, и от мчащейся отовсюду смерти удавалось уходить за неуловимо краткий миг до попадания. Перехватчик ускользал от прямых ударов, прорываясь все дальше, но суммарная плотность остаточных энергий множества близких взрывов возрастала с катастрофической скоростью. Один кристалл щита треснул, раскалываясь надвое. Второй звенел от запредельной перегрузки, сообщая о неизбежном выходе из строя в ближайшие мгновения. Остальные держали защиту, расходуя на поддержание стабильности своих атомарных решеток энергию Торбранда, запасенную в личном контуре Алисы. Вырваться из смертельных тисков вражеского огня удалось за какой-то миг до разрушения оставшихся щитов. и вибрирующий от избытка входящей энергии перехватчик вклинился в карусель космического боя. Алиса попыталась сбросить как можно больше потенциала, ведя огонь по попадающимся на пути кораблям противника. И усиленная энергиями боевого асосознания захватила цель. Излучатели антиматерии выбросили густой поток зарядов, захлёстывая борт проносящегося мимо фрегата темных. И вражеская машина исчезла в яркой фотонной вспышке, разлетаясь на части. Несколько истребителей бросились за Алисой, заходя перехватчику в тыл. Но атаковать не успели. Рядом мелькнула сияющая черным сфера штурмового крейсера, и преследователей смело ударом. Единственный пылающий звездным пламенем перехватчик прикрыли огнем, и Алиса покинула карусель смерти, быстро сближаясь с Дарией. «Где ас-световид?» Кристалл связи не сумел отыскать частоту хранителя аргонавтов, и Алиса связалась с капитаном авианосца. «У меня срочное послание от Конунга». «Он ранен. Находится в саморегуляции на борту Ариадны». Капитан скользнул по ней тяжелым взглядом. «Конунг добрался до бессмертного. Мы видели, как погасла кротовая нора. Торбранд не вернется?» «Нет». Алиса показала ему тефлоновую иглу. «Это необходимо срочно доставить на Дею». «Цифровой накопитель бессмертного». Лицо капитана исказило гримаса ненависти. «Да будет так. Ноль переход открыть не выйдет. Кроме световида, асов не осталось. Сам он при смерти. Я дам тебе координаты системы Ярила. Дея находится там. Прыгнешь туда на полном ходу. Темные не станут преследовать одинокого самоубийцу, уходящего в нестабильную систему. Там тебя встретят и обеспечат секретность. Скажи асу Гунтору, что мы не смогли эвакуировать гражданских в безопасное место. Все системы охвачены битвой. Оборона живых земель сузилась до размеров дальних орбит. Космос заполнен войсками противника. Транспортные суда гражданских сильно повреждены. Некоторые из них потеряли ход. Темные перебьют всех, как только выйдут из гипера. Поэтому мы отправим гражданских к нему, в систему Ярила. Она многократно ближе, до нее дойдут все. И темные не сразу поймут, где искать». Капитан на мгновение умолк, отвечая на вызов со второго авианосца, и закончил. «Ариадна приняла на борт всех, кто не сможет двигаться самостоятельно. Остальные пойдут за ней плотным строем. Мы пробьем брешь к области гиперпрыжков и прикроем отход. Гиперпрыжок будет произведен в мертвый космос и прерван в точно указанное для всех время. Ариадна соберет их вместе и серией прыжков выведет к системе Ярила. Они пойдут на самом малом ходу в режиме максимально возможной скрытности. У Аса Гунтора будет время подготовиться к их прибытию и найти способ им помочь. Тут 3 миллиона сияющих, и 90% из них дети. Иного выхода нет, и времени у нас более не осталось. Принимай координаты и действуй, сестренка. Увидимся в Вальхалле». «Увидимся в Вальхалле, братик». Сознание Алисы приняло поток энергии и перенаправило полученные координаты на кристалл перехватчика, устанавливая курс. Кристалл прыжка, которым оборудуют перехватчики, слишком слаб для столь длинной трассы, но могучий заряд энергии боевого аса, последний подарок возлюбленного, заставит его допрыгнуть до места назначения. Этот прыжок полностью разрушит архитектуру кристалла, но все это теперь не имеет значения. «Всем гражданским судам приготовиться к ускорению». Общая чистота принесла приказ капитана Дарии. «Держаться за подсвеченной полусферой Ариадны, не выходить за ее габариты. Штурмовым крейсерам после вспышки обеспечить защиту гражданских. Во славу расы». Сияющая громада Даарии пришла в движение и устремилась во фланг вражеского построения. Быстро редеющая карусель штурмовых крейсеров отхлынула в стороны, пропуская вперед авианосец. И мгновенным маневром оказалась вокруг идущей следом Ариадны, закрывая собой густое скопление сильно поврежденных гражданских судов. Темные посчитали, что сияющие пошли на прорыв и сосредоточили огонь на Даарии, перенаправляя на нее передовые флотилии. Внезапно сияние Даарии возросло на порядок, вызывая резь в глазах, и общий энергопоток боя завибрировал катастрофической перегрузкой. Ослепительно пылающая сфера авианосца вспыхнула, на мгновение затмевая солнце и кипящую морем огня битву, и расщепилась на миллионы частиц антивещества. Сияющий серебром ураган с концентрированным ливнем ударил в позиции противника, топя все вокруг в вздыбившемся океане смерти, и прожег во вражеских рядах исполинский коридор, рассекая флот темных на две части. «Форсаж!» Приказ Сариадны ударил по нервам, и громада второго авианосца, сопровождаемая облаком гражданских судов, перешла на сверхсветовое ускорение. Темные поняли, что происходит, но сомкнуть ряды не успели. Сияющие пронзили образовавшийся во вражеских боевых порядках коридор, и огромный флот слился воедино слишком поздно. Противник открыл ураганный огонь, стремясь уничтожить как можно больше удаляющихся целей. Атакующие формации бросились в погоню, но перебить гражданское население не удалось. Уцелевшие в бою штурмовые крейсера сияющих образовали вокруг исполинской сферы авианосца чернеющий угольными энергиями валан и слит их в единую сеть защитных полей, двигающейся юбкой вперед, внутри которого собрались в плотное облако гражданские суда. То одна, то другая антрацитовая сфера ярко вспыхивала, разлетаясь на атомы. Но остальные боевые корабли продолжали поглощать смертельную энергию сосредоточенных вражеских залпов. Еще 5-6 мгновений, и от штурмовых крейсеров не останется ничего, и темные накроют огнем скопление гражданских судов. Но область пространства, физика которого позволяет совершать гиперпрыжки, была достигнута. Алиса подала всю энергию возлюбленного на кристалл прыжка, и пылающий тысячами взрывов космос сменился безликим ничто гиперпространства. Сознание вновь опустело, погружаясь в ледяное безразличие, и Алиса безвольно выпала из слияния с корабельным контуром. «Адельхейд, я Гунтор, прием!» Тихий шепот, закрадывающийся в охваченное безмолвным горем сознание, вывел ее из скорбного ступора. «Алиса, вернись в корабельный контур, соберись!» К затуманенному зрению вернулась резкость, и Алиса увидела себя висящей в свечении боевого поста перехватчика. Она привычно произвела слияние с кораблем и поняла, что находится в системе Ярила. Несколько часов гиперперехода канули в вечность столь же незаметно и безразлично, как канет туда же вся остальная жизнь. «Да, могучий Гунтор, я вижу тебя», – бесцветным голосом произнесла Алиса, обретая череду образов, транслируемых кристаллом связи. «Мне необходимо срочно передать тебе послание от Торбранта. Это очень важно. Я не знаю, сколько у нас осталось времени». «Лети в точку внешнего баланса на Дэй и покинь перехватчик». Взгляд Аса Гунтора помрачнел. Могучий хариец увидел то, что медленно отравляло ее сознание. «Мы взорвем его и сымитируем твою гибель нестабильной космической аномалии». Алиса молча направила перехватчик в указанное место, подняла энергозащиту личной брони на максимум и покинула быстро потускневший кораблик. Вокруг нее незримо всколыхнулись мощные энергии, и она оказалась в ангаре разведцентра, перед стоящим напротив Асом Гунтором. «В его памяти находится план нанесения ударов эмиссарами», — ничего не выражающим тоном произнесла Алиса, протягивая могучему харийцу тефлоновую иглу. «Торбранд сказал, что эта информация должна попасть одновременно в штаб флота и всем конунгам, как можно скорее». «Да будет так». Харийский боевой ас забрал цифровой накопитель с сознанием бессмертного, зажег подле себя бесцветное марево прямого перехода, но уйти не успел. «Гунтор, могучий ас». Алиса посмотрела ему в глаза. «Можно мне потом эту иглу?» «Ты получишь ее». Бездонно прозрачные ярко-голубые глаза харийца вспыхнули всплеском сияния, и четырехметровый воин исчез в энергиях перехода. Она безразлично пошла следом и оказалась в зале дальней связи разведцентра. Зала была под стать центральной операторской, огромная и одновременно маленькая, ибо почти весь ее объем занимал виброкристаллический монолит. В небольшой центральной полости правильным кругом располагались кристаллы операторских постов. Посередине пылало сплетение энергий для материального носителя информации. Ас Гунтор вложил в его центр тефлоновую иглу и зажег свечение одного из постов. Харийский боевой ас вступил в свечение, и энергии кристаллов усилили свое свечение. Сплетение энергий, удерживающие тефлоновую иглу, заструилось легкой пульсацией. И Алиса почувствовала, как в такт ему, едва ощутимо, пульсирует исполинская толща виброкристаллического монолита. Взгляд сам по себе уперся в иглу, и сердце начало тихо заполняться удушливой ненавистью. Мир вокруг внезапно померк и сменился бушующим пламенем атомарного взрыва, взбешенным тараном, прорывающим поля дистанционной защиты и врезающимся в двух ослепительно сияющих валькирий. Тихий хруст лопающихся клеток головного мозга тонет в тяжелом прерывистом дыхании. Сознание рвется на части от запредельной боли, но голубоглазая гармоничная валькирия запирает в себе потенциал, превышающий собственную емкость. С этого мига она обречена расстаться со своим возлюбленным. На возвращение к нему ушло полтысячелетия, но на этот раз ее крохотное счастье оказалось еще менее долгим. И оба раза ее сознание ощущало незримое присутствие этой ненавистной иглы, источающей смрадную грязь подлого, жестокого и трусливого низкоэнергетического разума. Сколько она простояла на месте, впившись взглядом в пульсирующее свечение, Алиса понять не смогла. Харийский боевой ас покинул операторское сплетение энергий спустя час или спустя часть. Для нее все это было уже неважно. Могучий Гунтор легким движением выхватил черную матовую иглу из энергетического сияния и приблизился к Адельхейд. Бессмертный умолял пощадить его. Сияющий серебром волос боевой ас протянул ей иглу. «Обещал раскрыть нам планы всех, кого знает, а кого не знает, узнать и раскрыть». «И что?» Лишенным эмоций бесцветным голосом поинтересовалась Алиса. «Впервые я вижу 19-летнюю жену сияющих с полутораметровым шлейфом седых волос. Но единое информационное поле Вселенной подсказывает мне, что отныне и еще долго подобное печальное зрелище не будет редким». В глазах харийского аса вдруг вспыхнула неукротимая ярость. «Игла твоя, Валькирия Адельхейд, во славу расы!» Могучий Гунтор развернулся и направился прочь, исчезая в энергиях прямого перехода. Пару мгновений Алиса равнодушно разглядывала тефлоновую иглу, после чего неторопливо сжала ее в пальцах обеих рук и резким рывком разломила надвое. Тефлоновый разлом коротко заискрил, закуриваясь тонким сизым кисловатым дымком, и чахлая вибрация низкоэнергетического разума, конвульсивно дернувшись, сошла на нет. «Во славу расы», – тихо прошептала Адельхейд. «Во славу всех погибших половинок. Во славу истинной любви, которую вам никогда не убить». Она отшвырнула обломки иглы в тусклое свечение кристалла утилизации. «Во славу мести», –